Достали уже эти пески. Подполковник был зол. Вроде бы вот она цель. Рукой подать, а они все мотаются по пустыне. С момента пропажи детей прошло уже 3 дня. Где они сейчас? Что с ними? Восток, сам понимаешь. Глубокомысленно изрек лейтенант. Какой к черту восток? Ты где-нибудь видел пустыню в районе Багдада? А я там был. Может, где и есть? Я там тоже не был. Но уверен, что такой нет. Это же натуральная Сахара. Слушай, ты так шею не свернешь? Молотков покраснел и поспешно отвернулся. Опасения подполковника имели под собой почву. Почти весь путь лейтенант провел, неестественно вывернув голову, старательно делая вид, что изучает окружающий ландшафт на предмет какой-нибудь опасности. Непонятно было, как ему это удавалось сделать, не отрывая взгляда от Жасмин, качавшейся сзади меж верблюжьих горбов. «У нас, может, и нет», — сердито ответил он, — «а у них есть. Это все-таки 3/9». «Тихо!» — поднял руку подполковник. Шухерман, сидевший на вожаке, тоже что-то почуял и натянул поводья. Караван встал. Все насторожились. Из-за бархана, перекрывавшего горизонт, до них донеслись скрежет, скрип и невнятный гул, сквозь который пробивались веселые возгласы и смех. «Море!» — радостно мяукнул Мурзик. «Никогда не был на море. Поплаваем, окушат наловим». «Здесь не может быть моря», — уверенно заявила Жасмин. «Я точно знаю». «Однако...» Илья кивнул на верхушку, показавшейся над барханом мачты. Она становилась все выше и выше, вот уже и парус показался. Что-то было не так. Ветер дул им в спину, а корабль шел навстречу с выгнутыми в противоположную сторону парусами. — Любопытно! — пробормотал Илья, прикрывая глаза ладонью от солнца. Показался шпиль, корпус, и грянула песня. «Из-за острова настрежень на простор речной волны, а выплывают расписанные, эх, стендба да корабли, а выплывают расписанные». Корабль перевалил гребень бархана и, клюнув носом вниз, заскользил по песку. «Обалдеть!» — ахнул Молотков, сдерживая попятившегося верблюда. «На веслах идут!» «А, по-моему, на водке!» Предположение Ильи подтвердилось на все 100. С палубы корабля вылетела пустая бутылка, сбила челму с головы Шухермана и вонзилась в песок. «Эй, поосторожней там!» — возмутился багдадский вор, ныряя следом. Из-за борта выглянула бородатая физиономия. «Синдбад, человек за бортом! Суши весла!» Весла взлетели вверх, сбив с Шухермана заодно и ушанку, скрывавшуюся под челмой. «Свистать их наверх, шлюпку на воду!» «Никак нельзя!» — хрюкнул кто-то с палубы. «Пропили!» «Тогда круг! Мы что, звери?» Спасательный круг на мгновение завис в воздухе и ринулся вниз, в нижней точке своей траектории, достав таки Шухермана, нагнувшегося над челмой, в попытке освободить ее от бутылки. «Кэп! Да он не один!» Около борта появилось еще несколько бородатых личностей. Да тут целая команда. Ну, алкаши! С чего ты взял? А ты хоть раз пробовал по трезваку пешком по морю, да еще и на верблюдах? Не-а, — почесал затылок капитан. Эй, алкаши, на буксир взять? — заорал он, свесившись вниз. Не стоит, — невольно засмеялся Илья. А мы идем своим путем. Может, это аборигены? — задумался кто-то. — Может, — почесал затылок капитан. — Эй, алкаши, а Ближний Восток далеко? — Считай, приплыли. — В смысле, как? — выпучил глаза Синдбад. — В смысле, это уже здесь? — Вау, есть! — взревели бородатые личности. Весла плюхнулись в песок. Воодушевленная команда рванула к своему предводителю и взметнула его в воздух. «Не прошло и 3 лет!» — в экстазе орал парящий в воздухе Синдбад. «И мы его нашли!» «Это надо отметить!» — подал кто-то идею. Идею немедленно поддержали. Команда доблестного Синдбада-морехода ринулась в трюм за бутылками, дозволив капитану рухнуть на жесткие доски палубного настила, но он даже и не обиделся. Вскарабкавшись на нос корабля, Синдбад, которого уже изрядно штормило, одной рукой схватился за снасти, видать, чтобы не смыло волной, и поднял вверх бутылку, зажатую в другой руке. «Мы сделали это, дети мои!» «Воу!» — восторженно взвыли бородатые дети. Эликсир забулькал в луженых глотках морских волков. «Синдбад всегда держит свое слово. Товар будет доставлен к заказчику в целости». «Да там и половины не осталось», — удивился кто-то. «И сохранности!» — отмахнулся Синдбад, несмотря на злобные происки врагов. «Какие происки?» — полюбопытствовал Мурзик. «Жуткие! Вот только что, к примеру, плывем, никого не трогаем, а из волн утопленники выныривают, сами синие, морды косые». На палубу лезут и орут. «Папа, ты меня уважаешь?» «Надеюсь, вы их уважили?» — хмыкнул Олежка, косясь на Илью. «Ух, еще как!» — загалдели матросы. «Все весла запасные о них поломали. Одного, правда, прибить не успели. Опередил гад, в плен сдался. Пришлось взять. Эй, ты где, Синюк?» Над бортом появилась покачивающаяся фигура Джинна. «У-у-у, какая морда-то у тебя красная!» — посочувствовал Синдбад. «Пора охладиться». На ифрита тут же накинули веревку и, особо не церемонясь, выкинули его за борт. «Не потонет?» — заволновался кто-то на корабле. «Да вроде на поверхности плавает». Пожал плечами Синдбад. «Кстати, аборигены, кто знает, где тут пещера Сим-Сим?» «Я?» — встрепенулся багдадский вор. «Я знаю, я. Только отсюда не видно, мне бы повыше залезть». «Давай сюда!» — решительно махнул рукой Синдбад. Шухерман ласточкой взлетел на корабль, взметнулся на мачту. С умным видом обозрел горизонт, спустился вниз и заметался по палубе, волоча за собой Синдбада. — Значит так, сначала плывете на Зюит. Простер он руку вперед. — А я думал, это Ост, — удивился Синдбад. — Потом на Вест, — продолжил инструкцию авантюрист, разворачивая капитана в другую сторону. Вот он какой, Вест! — почесал затылок Синдбад. Не доходя, упретесь. Ну, мне пора. 7 футов вам под киль. Привет заказчику. Ой, что-то здесь нечисто. Покачал головой Илья, наблюдая, как воришка скрывается за противоположным бортом. Весла на воду! Рявкнул Синдбад. Право руля запивай! Грянула песня, ударили весла, взметнув тучи пыли и песка, и корабль рванулся в указанном жуликом направлении, волоча за собой охлаждавшегося джинна. — А шухер? — заволновался Олежка. — Здесь я, здесь! — успокоил его авантюрист, выныривая из-за корпуса судна. За собой воришка тащил огромный тюк, наспех сооруженный из плотной белой материи. Илья поднял голову. Паруса на удаляющемся строго по синусоиде корабле уже не было. — Я тут харчишек на дорогу собрал. Не желаете откушать?